Глава 61. Самкиэль. Мои тяжелые ботинки гулко стучали по полу, и я с силой толкнул двойные двери. Они распахнулись, и передо мной оказалась комната, в которой не было ни стульев, ни столов. Единственным украшением были большие руны, выгравированные на полу. Все члены руки стояли и дожидались меня. Они были одеты в серебряные доспехи, которые я создал для них много веков назад. «Ты опоздал. Хорошо спал?» — спросил Кэмерон с многозначительной улыбкой. «По правде говоря, я вообще не спал. Вместо этого я ворочался всю ночь. Диван, даже самый красивый и удобный, все же не был кроватью и никак не способствовал хорошему сну. Но меньше всего мне хотелось снова оставлять ее одну, особенно когда она сама попросила меня остаться. По крайней мере, я мог слышать биение ее сердца и быть первым, кого она увидит после пробуждения. Только так я был спокоен. Мне стоило продумать этот момент, когда я перестраивал дворец, и выделить себе соседнюю комнату. Я ударил плоской частью меча по шлему Кэмерона. Раздался громкий звон. Он дернулся, а Ксавье рассмеялся. «Ты это заслужил!» Я прищурился и пристально посмотрел на него. Ксавье выпрямился, как струна, и сложил руки по швам. «Понял, молчу». «Вам обоим повезло, что я не отправил вас перебирать бумажки до скончания времен. Я не могу поверить, что вы посмели подвергнуть ее опасности и отвезти на Ануну. Вы все равно будете наказаны. Я просто не придумал подходящую кару. Пока». От моего зловещего тона в зале воцарилась гробовая тишина. Даже Винсент не посмел открыть рот. Довольный произведенным эффектом, я продолжил. «Логан». Я кивнул на самую большую из выгравированных на полу рун, и Логан сделал шаг вперед. Он поднял руки, чертя в воздухе узор, и словно дирижер направил членов руки в центр комнаты. Лазурный свет взмыл вверх, закручиваясь по спирали к потолку и образуя вокруг нас колонну. В следующее мгновение мы оказались в большой душной пещере. Свет лазурных рун померк, и нас окружила непроглядная тьма. В ладони каждого из членов руки загорелся голубоватый шар. Перед нашими глазами вырисовались угловатые каменные стены. «Здесь мы вошли в Еджидин», — сказал Логан, указывая на гладкую каменную стену. Я протянул руку, направляя туда поток силы. По пещере разнесся низкий гул, и серебристый контур очертил границы портала. Он был едва заметен и больше напоминал тонкий шрам, разделяющий два мира. Вот почему ей понадобилась карта. Я надеялась, что портал еще не затянулся. Имаджин шагнула вперед. Винсент встал рядом с ней. «Извини, потребовалось слишком много времени, чтобы сделать правильные расчеты». «Не извиняйся». Я поднял глаза, пытаясь оценить масштабы разлома. «Ты отлично справилась. Именно над этими расчетами мы работали во время наших встреч. Мы пытались найти способ создать раскол в материи Еджидина и в то же время не породить вакуум, который мог уничтожить Ануну и всех ее жителей. Помогло то, что у нас была ведьма, готовая на все ради прощения». Винсенту удалось убедить Камиллу помочь. Я не стал выяснять, почему она его послушалась. Было важно лишь то, что в конце концов она это сделала. Я призвал серебряный меч. Имаджин открыла большой блокнот, и я взглянул на рукописные формулы. Я давно их запомнил, но все равно хотел убедиться. Пришло время для небольшого экскурса в науку, которую смертные называют физикой». Все глаза обратились ко мне, когда я поднял руку над пульсирующим порталом. Мой отец научил меня нескольким вещам. Если бы я знал о том, как это важно, то, вероятно, уделил бы его урокам больше внимания. Хотя миры могут быть заперты с помощью моей жизненной силы, есть крошечные области за их пределами, которые остаются открытыми. Я опустил руку и повернулся к ним. Мой отец создал для Ракарема небольшое измерение, но подобные пространства существовали задолго до его рождения. Кэмерон поднял руку, и я кивнул. «Если это так, то почему мы до сих пор с ними не сталкивались?» «Все просто. Только самые могущественные могут создавать и управлять этими пространствами. Проще говоря, они являются лазейкой во все остальные миры. Мой отец научился управлять некоторыми из них, но в легендах говорится о древних существах, которые могли подчинить своей воле любое измерение. Если я прав, то это означает, что Каден не просто Игморутен, но еще и древняя могущественная угроза. В комнате стало тихо. Взгляды всех устремились в сторону разлома позади меня. При всем моем уважении. Винсент, казалось, пошатнулся, прежде чем взглянуть на меня. У твоего отца было много врагов. Это меня нервирует, но не удивляет. Я кивнул. Меня тоже. Следующий заговорила Имаджин, глядя в свой исписанный блокнот. «Если то, что сказала Камила, правда, то твоя кровь все еще является единственным ключом. Если найденные нами руны сработают, они откроют только то, что уже было открыто». «Это меня не успокаивает», — сказал Кэмерон. «Готов, босс?» — спросила Неверра. Я встал перед ними и провел ножом по руке. Ветер завывал в пещере, и все явно нервничали. Я окунул пальцы в лужицу крови, собравшуюся на ладони. Имаджин держала передо мной открытый альбом, пока я рисовал кровью руны на гладком камне. Когда я завершил последний символ, стена задрожала, и сверху посыпались мелкие камешки. Члены руки отступили назад, и я сжал пальцы в кулак, пока рана на ладони зажила. Может, дело было в отсутствии сна, в разочаровании или в гневе, но я устал ждать. Я устал от того, что Каден прятался. После всего, что он сделал с Дианой, после всей боли, которую он ей причинил, я хотел только одного — привести ей его голову в качестве подарка. Низкий глухой звук эхом разнесся по пещере, и она начала трястись. Перед нами засияло клубящееся пламя. Серебряный браслет на моем запястье засветился. В руке появился треугольный щит. Он закрывал меня практически с головы до ног, и я сделал шаг в сторону, чтобы защитить членов руки, желая принять на себя любой возможный удар. Убедившись, что с противоположной стороны портала нас встретил лишь завывающий ветер, я опустил щит и поднял руку, приказывая остальным подождать, прежде чем входить внутрь. Портал образовался прямо на краю обрыва высотой в несколько сотен футов. Камни падали вниз и с грохотом приземлялись на землю. Со всех сторон клубился дым. Это место напомнило мне о Вингурде, мире, который состоял из миллиона вулканов. Перед моими глазами было полное необратимое разрушение. Останки зданий больше напоминали груды камней, а земля была усыпана обломками костей и оторванными конечностями. Этот неутешительный пейзаж простирался, насколько хватало глаз. Весь этот мир был разрушен одним могущественным Игморрутеном. Моим Игморрутеном. Я махнул небожителям, и они один за другим прошли сквозь портал. «Ух, как пахнет серой!» — сказал Кэмерон. Воздух был густым и горячим. Я подошел к краю утеса и увидел уничтоженный Еджидин. Кажется, она себя не сдерживала. Если она способна на такое, то Ануне очень повезло. «Это полное опустошение», — прошептал Ксавье. «Логан сказал?» — начала Имаджин. «Я этого не видел, только слышал», — перебил ее Логан, стоя слева от меня. «Кроме того, мы вошли в Еджидин в другом месте. Думаю, они сразу открыли портал в нужном им месте. Теперь нам придется его найти». «Это будет весело», — в шутку сказал Кэмерон, положив руку на плечо Ксавье. «Мы с Логаном прошли через главный зал. Под нашими ботинками хрустели обугленные камни. Мы обнаружили большую обсидиановую крепость через несколько часов после прибытия. По небу плыли темные тучи. Атмосфера была беспощадно гнетущей и мрачной. Я удивлен, что мы до сих пор не встретили ни одного зверя Кадена. Их было чертовски много», — сказал Логан, настороженно оглядываясь по сторонам. «Куда они делись?» «И куда делся он?» «Этот мир — катастрофа. Я не удивлен, что после кровавой бойни, которую устроила Диана, тут никого не осталось». «Ты бы ее видел, Самкиэль!» Логан взглянул на меня. «Она двигается так же, как ты. Она сказала, что ты ее тренировал, и я видел это воочию». «Она говорила обо мне?» Логан пожал плечами и слегка улыбнулся. «Время от времени». Мне очень хотелось узнать больше подробностей, но по озорной искорке в глазах Логана я понял, что он будет дразнить меня до конца жизни. «Мы с Раккаремом думаем, что ее силы могут вернуться, но пока они похоронены под горем и болью. Я понимаю, что сам испытывал это многие годы. Каден разбил ее на кусочки, и я боюсь, что не смогу снова собрать ее воедино. Одно твое желание и стремление ей помочь о многом говорят. Для нее это невероятно важно. Просто она пока не знает, как об этом сказать». Логан поднял фонарь чуть выше, внимательно изучая полуразрушенные останки крепости Кадена. Я вздохнул. «Надеюсь, ты прав. Я понимаю ее горе и боль, но все остальное для меня загадка. Она постоянно сбивает меня с толку. В одну минуту она ведет себя так, будто не выносит моего присутствия. В следующую говорит, что ждала моего возвращения». Логан слегка улыбнулся. «Поверь мне, если кто-то и может до нее достучаться, то это ты». У меня вырвался короткий смешок. «Было бы чуть проще, если бы она не пыталась меня убить, не осыпала проклятиями и не говорила, что меня ненавидит». Логан пожал плечами. «Неверра тоже говорила, что меня ненавидит, но это было совсем по другой причине. Думаю, рано или поздно ты поймешь, о чем я». Когда она... Мои слова затихли, когда я увидел его ухмылку. Она была очень широкой и очень двусмысленной. Я все понял. «Клянусь, однажды я запрещу вам всем общаться с Кэмероном. Вернее, я запрещу ему с кем-либо общаться». «Прекрасно. Вот я и придумал достойное наказание. Вероятно, это его убьет». Логан заливисто рассмеялся. «Я не слышал этот звук уже несколько месяцев». «Да ладно тебе! Ненависть только улучшает секс, понимаешь? Вы с Дианой можете сделать то же, что ты сделал с королевой Тругарума, когда вы не могли поделить ту крошечную территорию». Он пожал плечами. «Просто сбрось напряжение». Я остановился так резко, что Логан развернулся, подумав, что я заметил угрозу. В его руках тут же образовался пылающий меч. «Я не хочу, чтобы наши отношения были способом сбросить напряжение. Я скорее дам себя выпотрошить, чем соглашусь спать с ней без обязательств. Любая пытка причинит мне куда меньше боли». Логан поднял руки вверх, изображая капитуляцию. «Я просто предложил. Ты прекрасно знаешь, что нам с Дианой это не подходит. Даже когда она снова и снова выплескивает на меня свой гнев, я знаю, что буду желать ее вечно». Я сделал паузу, обдумывая свои слова. «В любом случае, ее чувства ко мне изменились. Так что весь этот разговор не имеет смысла». Логан издал звук, одновременно напоминающий фырканье и смех. «Ты ведь шутишь, правда?» Я тупо смотрел на Логана, пока он не осознал, что я искренне не понимаю, что он имеет в виду. «Ты шутишь. Я не верю, что ты бы сказал такое всерьез». «Я серьезно и больше не хочу продолжать этот разговор. Не забывай, мы в Еджидине. Это наша цель». Логан покачал головой и молча пошел рядом со мной. Я завернул в коридор, направляясь в комнату, которая когда-то выполняла функцию фойе. Ржавые перила ограждали высокий балкон. «Не думаю, что мы тут были. Я не вижу здесь никакого оружия, да и этой странной техники здесь тоже нет. Возможно, это вход в другую часть здания, а не в саму крепость». Я схватился за поручень и посмотрел вниз. Перепрыгнув через перила, я приземлился на корточки, подняв облако пепла. Спустя пару секунд Логан приземлился позади меня. На моей ладони загорелся серебристый шар, и я поднял руку, освещая нам путь. «Да, мы определенно здесь не были», — сказал Логан. На его ладони засиял такой же голубоватый шар. Мы пошли дальше, и между нами снова воцарилась тишина. Логан все еще казался немного отстраненным. Он был моим лучшим другом, и я знал его почти всю жизнь. Я надеялся, что возвращение Неверры вновь зажжет искру в его глазах. В какой-то степени так и случилось, но что-то все равно было не так. Эта тишина меня нервировала. Мы достигли входа в пещеру, и я поднял свой меч, преграждая Логану путь. В его глазах мелькнуло удивление. Я заметил это, даже несмотря на то, что шлем закрывал почти все его лицо. «Что тебя беспокоит?» «О чем ты?» «Я знаю тебя, Логан. Ты не в себе с того момента, как Неверра вернулась. В чем дело?» «Ты так хорошо меня знаешь». Логан покачал головой, пытаясь меня обойти. «Это не важно. Не сейчас». Я продолжал преграждать ему путь. Логан вздохнул и провел пальцем по кольцу, чтобы снять шлем. Я сделал то же самое. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, после чего он потер подбородок, как будто не мог найти слов. «Просто скажи, Логан, что бы это ни было, просто скажи. Если я смогу тебе помочь, я это сделаю», — сказал я, искренне уверенный в каждом слове. Он это заслужил, что бы это ни было. Более того, я действительно хотел, чтобы он снова был счастлив. Он глубоко вздохнул и, наконец, выпалил. «Я хочу, чтобы ты отпустил нас. Как только Каден умрет и все будет кончено, я хочу уйти вместе с Неверой. Я хочу с ней жизни, настоящей, с домом и детьми, чего-то нормального, насколько это возможно. Мы уже об этом говорили. Конечно, мы можем продолжить работу в совете, но все же мы хотим уйти». Он сжал челюсти, но храбро выдержал мой взгляд, и я увидел в его глазах все невысказанные прежде эмоции. Страх и безнадежность, которые он почувствовал, когда ее потерял. Он не мог пережить это снова. «Хорошо». «Хорошо?» — выпалил Логан. Я поднял брови. «Ты ожидал от меня чего-то другого?» «Нет, просто я знаю, что сейчас тебе непросто, и не хотел усугублять твои переживания, но мне нужно думать о Неверре. Я чуть не потерял ее, Самкиэль». Мое сердце болело за него, за них. Я знал, что он пережил в последние несколько месяцев, и как часто он проверял свою руку, убеждаясь, что Неверра еще жива. Я почти потерял ее и больше не хочу упускать ни секунды отведенного нам времени. Я заставил себя улыбнуться. «Я понимаю, Логан, это суровая реальность. Ничто не вечно, даже мы. Мое бессмертие — это проклятие. Я никогда не подходил для того, чтобы в одиночку удерживать миры. Так что, когда все кончится, просто живите. Вы оба этого заслуживаете. Вы все. Мое единственное желание — чтобы вы все были счастливы. Мы закончим нашу миссию, и вы с Неверрой сможете уйти. Я не стану останавливать никого из вас, кто пожелает другой жизни». Логан бросился вперед и сжал меня в объятиях. Он бы вышиб из меня дух, если бы на мне не было доспехов. Я похлопал его по спине, не желая думать о том, каково мне будет без него, и отступил назад. Он положил руку мне на плечо и сжал пальцы. «Ты всегда был гораздо лучше других богов. Думаю, именно поэтому они тебя ненавидели». Я лишь пожал плечами. «Ну, на это есть и другие причины». Логан усмехнулся, и мы пошли по тесному коридору. Я поднял руку, создав еще один серебряный шар энергии. Логан шел позади, как всегда, прикрывая мою спину. Когда мы добрались до входа, я заметил мерцание пламени и погасил свой шар. Что-то ждало нас по ту сторону, и, несмотря на жару, по моей коже пробежал холодок. Я вспомнил руны, которые увидел, когда мы впервые вошли в эту часть здания, и знал, что впереди нас ждет смерть. Мы вошли в пещеру, и я услышал, как шлем Логана вернулся на место, а в руке возник меч. Я увидел символы, вырезанные на стенах, и кровь застыла в моих венах. Перед нами не было никаких монстров. Нет. Все было гораздо хуже. Свет в моей руке погас. Логан подошел ко мне, запрокинул голову и посмотрел вверх. В стене утеса были вырезаны ряды дверей. Длинные решетчатые мосты перекрещивались от стены к стене, словно паутина. Но тем, что меня по-настоящему напугало, были руны, высеченные над дверьми. Это были не комнаты, Это были клетки. «Что это?» — спросил Логан, поворачиваясь вокруг себя и оглядывая это необъятное место. Я недоверчиво покачал головой. «Еджидин — это не просто измерение, Логан. Это тюрьма. Я указал на руны над клетками. Эти руны удерживают древних и могущественных существ. Я отправил всех обратно в Рашерим. Прошли часы, прежде чем я вернулся в зал совета, но, судя по взгляду членов руки, это заняло еще больше времени, чем я думал. Портал в Еджидин закрылся за моей спиной. Порез на моей ладони затянулся. Кэмерон вскочил на ноги. Он сидел рядом с Ксавье, и на его месте осталась лежать сумка с закусками. «Наконец-то! Мы уже собирались идти за тобой». Ксавье наклонил голову, продолжая что-то жевать. «Нет, не собирались. Мы не умеем открывать порталы». Кэмерон посмотрел на него испепеляющим взглядом, а Имаджин вышла вперед. «Ну как? Судя по тому, что ты не покрыт кровью и кишками, там пусто. Хотя это тоже меня пугает». Я не знал, какое выражение было на моем лице, но Логан медленно поднялся на ноги и встал позади облаченной в доспехи Неверры. Винсент посмотрел на меня с нечитаемым выражением в глазах. «Мне нужно кое-что вам показать. Это должно остаться между нами. Никто в совете не должен об этом знать, понятно?» Мои глаза впились в каждого из них, ожидая согласия. «Я не верю своим глазам», — прошептал Ксавье, глядя на пустые клетки. Некоторые из них были настолько огромными, что в них могло поместиться небольшое королевство. Тяжелые цепи, испещренные удерживающими рунами, были сломаны и валялись на земле. Все молчали, рассматривая это леденящее душу место. Я обыскал почти все комнаты, готовый встретиться с самыми жуткими чудищами, но пустые камеры оказались гораздо хуже. Я остановился. Члены руки собрались вокруг меня. Над нами возвышались зазубренные скалы и открытое небо. Значит, здесь держали Кадена. Если он и другие заключенные сбежали, то где они сейчас? «Мы не видели на Ануне чудищ», — сказал Логан, стоя рядом с Неверрой. «Может, потому что они сбежали отсюда не вчера?» — спросил Винсент с замиранием сердца, осматривая место, куда я их привел. «Нет, точно не вчера. Мне следовало подумать об этом раньше, но я даже не подозревал, что такое вообще возможно. Во время войны богов эти существа стремились уничтожить все на своем пути. Я думал, что они ненавидели отца, но все оказалось еще хуже. Они жаждали ему отомстить». «Думаешь, это твой отец их запер?» — спросила Неверра. Я пожал плечами. «Возможно. Его не бывало дома днями и даже неделями, хотя мама никогда не волновалась». Кэмерон глубоко вздохнул и прищурился, изучая каменную стену. «Интересно, что он здесь учуял?» «Итак, гипотетически твой отец запер кучу древних могущественных существ. И что дальше? Они сбежали?» «Нет. Я направил клинок на большую трещину в скале. Зигзагообразная расщелина, от вида которой у меня свело желудок. Посмотрите внимательно. Все эти щербины, сколы и трещины. Кто-то сюда вломился». Все повернулись ко мне. Если то, что ты говоришь, правда, у кого хватит сил, чтобы пробить дыру в измерении? — спросил Ксавье. «Бог?» — глухо прошептал Винсент. Услышав ответ, все уставились на меня. Я видел, чувствовал, охвативший их страх. «Возможно, Бог или нечто гораздо худшее, о чем мы еще не знаем. Нечто, способное не только освободить стольких существ, но и контролировать их всех». Когда до них дошел смысл моих слов, их глаза наполнились ужасом.